Честно говоря, в эту минуту я перестал верить своим глазам и посмотрел, ведется ли запись. Запись велась. Но у Вандерхуза вид был тоже озадаченный, а Майка недоверчиво щурилась и вертела шеей, словно ей мешал воротник. Только Комов был совершенно спокоен и неподвижен, сидел, уперев колени в панель и положив подбородок на сплетенные пальцы. А малыш уже падал. Каменная пустыня стремительно надвигалась, слегка поворачиваясь вокруг невидимой оси, и ясно было, куда уходила эта ось — в черную трещину, расколовшую бурое поле, загроможденное обломками скал. Трещина росла, ширилась, освещенный солнцем край ее казался гладким и совершенно отвесным, а о том, чтобы увидеть дно, не могло быть и речи, там царила сплошная тьма. И в эту тьму стремительно ворвался малыш. Изображение исчезло, и Майка, протянув руку, включила усиление, но с усилением ничего нельзя было разглядеть, кроме струящихся по экрану неопределенных серых полос. Затем малыш издал пронзительный вопль, и движение остановилось. «Разбился», — подумал я в ужасе. Майка изо всей силы вцепилась мне в запястье. На экране виднелись какие-то смутные неподвижные пятна, все было серое и черное, и слышались странные звуки, какое-то бульканье, хриплое курлыканье, шипение. Возник знакомый черный силуэт руки с растопыренными пальцами и скрылся. Смутные пятна поплыли, сменяя друг друга. Курлыканье и бульканье становилось то громче, то тише. Разгорелся и погас оранжевый огонек, потом еще один и еще. Что-то коротко взревело и пошло отдаваться многократным эхом. «Дайте инфра!» — сквозь зубы проговорил Комов. Майка схватилась за верньер инфракрасного усиления и повернула его до отказа. Экран сразу посветлел, но я по-прежнему ничего не понимал. Все пространство было заполнено фосфорицирующим туманом. Правда, это был необычный туман. В нем угадывалась какая-то структура, словно срез животной ткани под расфокусированным микроскопом, и в этом структурном тумане угадывались местами более светлые уплотнения и собрание темных пульсирующих зерен, и все это словно бы висело в воздухе, иногда вдруг совсем пропадало и появлялось вновь, а малыш шел через это, будто на самом деле ничего этого не было, шел, вытянув перед собой светящиеся руки с растопыренными пальцами, и пальцы его вибрировали и содрогались в сложном и очевидном ритме, а вокруг булькало, хрипело, журчало, звонко тикало.